Глава 8. Не все динозавры злые. Фил сидел на бревне, теперь уже обыкновенном, приложив к носу гигантский доисторический подорожник и с мрачным видом смотрел на Рину. «Я думал, ты леди, а не королева кикбоксинга!» – проворчал он. «Я же сказала, прости!» – отмахнулась Рина. Она завязала непослушные волосы в хвост. На правом ухе красовался пирсинг. Фил от неожиданности открыл рот. Стянула концы школьной белой рубашки узлом, под ней оказалась черная бунтарская футболка с принтом. Закатала рукава. «Да она носит плетеные фенечки на запястье. Прямо не девчонка, а сплошное удивление». «Иху!» Рина крутанулась вокруг себя и подпрыгнула. «Ну вот, теперь дочь Макса Винилиона была готова встретиться с любыми неприятностями». «А за королеву? Спасибо, конечно». Кокетливо произнесла она и принялась разбирать вещи, прилетевшие с ними из портала. Кости, палки, тетрадки. Фил поморщился. «Да, дела». «Только не кикбоксинга, а джиу-джитсу», — заметила Рина, выуживая из кучи хлама неожиданную тыкву. Как раз в этот момент к девушке подползло хищное растение. Рина уронила на него оранжевый плод. Растение мгновенно сожрало подношение и замахало листиками в надежде получить добавки. Такой вкуснятины у них никогда не росло. Фил закатил глаза. «Нет, это было невыносимо». Он отвернулся, и из густых кустов тут же выглянул супер-братан. «Хныкаешь, как девчонка!» – недовольно буркнул учитель. «Чего?» – возмутился Фил. Он не удержался и свалился с бревна. Рина озадаченно посмотрела на одноклассника. «Динозавров, ты как себя чувствуешь?» Прежде чем скрыться, супер-братан двумя пальцами показал на свои глаза, потом на глаза Фила, давая понять, что он следит за ним. Фил с тяжелым вздохом поднялся. «Ладно, он еще покажет, что значит быть настоящим мужчиной». «Так», — начал он, — «сейчас я...» Парень посмотрел по сторонам. «Я буду решать, как нам спастись! Не мешай, пожалуйста!» Рина пожала плечами и устроилась на бревне, где недавно сидел Фил. И тут она заметила около себя какую-то тетрадку. Нахмурившись, девушка осторожно подняла находку. «Слушай», — позвала она своего будущего спасителя, — «может, разгадка есть в этой книге? Из музея?» «Это же дневник динозавровых!» – воскликнул Фил. Он уселся рядом с девушкой и открыл тетрадь. «Ты молодчина! Тут есть все, что нам нужно! Папа часто мне рассказывал всякие разные истории о моих предках. Они все записаны здесь!» Рина поерзала на бревне, устраиваясь поудобнее, и приготовилась слушать. «Много лет назад мой дедушка нашел в лесах Амазонии следы неизвестной науки цивилизации», – заговорил Фил, кивая на первую страницу в дневнике. На ней был изображен забавный лохматый дядька в пробковом шлеме. Он стоял посреди руин, держа в руках какой-то булыжник. «Производя раскопки, дедушка обнаружил древний и могущественный артефакт – камень Ики», – объяснил Фил. «Половина которого нас отправила сюда?» – уточнила Рина. Фил кивнул и зашуршал страницами. «Также он сделал машину, которая с помощью энергии камня открывала порталы во времени». На картинке была нарисована уже знакомая нам лаборатория, где все тот же дед работал над созданием машины времени, сверяясь с иероглифами на камнях, которые приволок из Амазонии. «Потом он основал музей и наполнил его экспонатами с путешествий в прошлое». Фил снова перевернул страницу. Теперь на картинке был доисторический мир, в который из портала выходили люди во главе с предком Фила. Динозавры смотрели на появление пришельцев как на чудо. Еще пара страниц, и вот уже Динамир преобразился. Люди обустроились, тут и там появились научные стенды, динозавров всячески исследовали, а особо смелые ученые даже катались на них. «В Динамире люди поселились в прекрасной долине». Голос Фила стал грустным. Всегда печально говорить о чудесном прошлом, которого уже нет. «Они построили там настоящий рай для ученых и динозавров». Вот и последняя страница дневника. Фил решительно встал. «Нам нужно найти долину!» Воскликнул он, сжимая кулак. «Это наш единственный шанс вернуться домой. А сейчас...» Неожиданно в воздухе появился супер-братан. «Отлично!» — хохотнул он. «Теперь закрепи. Скажи, если будешь послушной девочкой...» Но Фил не стал этого говорить. Наоборот, ласково посмотрел на Рину и произнес. «Сейчас надо взобраться на самую высокую точку и осмотреться, как ты и предлагала». Рина расплылась в победной улыбке. Кто бы сомневался, что она права. Они бы, наверное, строго следовали своему плану, но тут из соседних кустов раздался дикий крик. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Прямо на ребят выскочил перепуганный велоцираптор, хищный ящер, бегающий на задних лапах. У него были огромные желтые перепуганные глаза, синий хохолок на голове стоял дыбом. «Помогите!» Кинулся он к подросткам. «Они гонятся за мной!» Шокированные Фил и Рина могли только таращить на динозавра глаза. «Оно говорящее!» Прошептал парень. Но Рина, как всегда, зрила в корень. «Кто гонится?» Ящер в панике посмотрел туда, откуда прибежал. Стали слышны звуки приближающейся погони, листва затряслась. «Мои братики!» Завопил ящер. «А-а-а-а!» И скрылся в лесу. Тут же перед растерянным Филом и Риной появились трое злобных велоцирапторов. Точь-в-точь, как предыдущий, но явно не такие доброжелательные. Они зыркали по сторонам и нюхали воздух. «Это самые опасные хищники из всех когда-либо существовавших. Велоцирапторы!» Прошептала Рина, отступая. Фил вдруг включил в себе супер-братана и важно произнес. «Сейчас не время для знаний из Википедии! Время действовать!» С этими словами он схватил палку и замахнулся. «Стой, стой, стой, стой!» Кинулась к нему Рина. «Нужны суровые мужские поступки!» Отстранил ее Фил и снова замахнулся. «Эй, рептилии! Апорт!» Фил швырнул палку в кусты, как собакам. Рапторы, вместо того, чтобы броситься за палкой, удивленно посмотрели на Фила. Рина закатила глаза. «Нет, он неисправим». Ближайший раптор рыкнул и сделал шаг к Филу. Остальные тоже приготовились к атаке. «Спокойно! Спокойно!» Забормотал Фил, вытягивая руку, словно это могло остановить ящеров. «Бежим!» Взвизгнула Рина, хватая одноклассника за свитер. Они рванули в кусты, рапторы помчались за ними. «Странно, а в кино сработало!» Пропыхтел Фил. Никакого оружия у них не было, поэтому Рина принялась отмахиваться от преследователей дневником. Самый ловкий динозавр вырвал тетрадь и сожрал. Это прибавило гостям из будущего скорости. «Фил, смотри!» — крикнула Рина, показывая на высокое дерево. Фил подсадил Рину, и девушка смогла дотянуться до нижних ветвей. А сам парень забраться на вершину не успел. Рапторы окружили его. «А-а-а-а-а!» Только и оставалось кричать Филу. Хорошо, что рапторы были злые, и вместо того, чтобы сразу наброситься на добычу, принялись выяснять отношения друг с другом, ведь еда могла достаться только одному. Пока они дрались, Фил улизнул к озеру. По дороге он подобрал палку и то и дело оглядывался. «Вот если бы только у Супербро были советы, что делать в такой ситуации?» – пробормотал он. И тут же в воздухе нарисовался самодовольный здоровяк. «У меня есть советы для любой ситуации, бро!» – отозвался он. «Видимо, я пропустил лекцию, как выжить в лесу юрского периода», — заметил Фил. Супер-братан вдруг повис на ближайшей ветке вниз головой, показушно качая пресс. «Колебания силы чувствую в тебе я», — с пафосом произнес он. «Я не смогу тебе помочь, если ты не веришь мне». «Простите, учитель бро», — фыркнул Фил. «Ну, как будто в последнее время ваши советы не очень-то помогают». «Ну или я их неправильно понимаю». «Врежь ему!» Вдруг выпалил супер-братан. Фил покивал, ничего не понимая. «Вот сейчас, например, мне надо собрать ресурс в кулак и врезать этим кулаком по проблеме?» Спросил он, рассматривая свои руки. «Да нет же!» Закатил глаза супер-братан. «Обернись и врежь этому динозавру по роже палкой!» Фил крутанулся на месте. На него простодушно смотрел велоцираптор. «А с кем это ты разговариваешь?» Спокойно спросил он. Фил заорал и принялся лупить миролюбивую рептилию импровизированным мечом. Противник упал в траву. «Надеюсь, ты его не прибил», — проворчала появившаяся следом Рина. «Он сказал, что знает, как попасть в долину динозавровых». Древнего ящера так просто было, конечно, не взять. Крепкий. Такого только космический метеорит проймет. Но до этого было еще далеко. Поэтому раптор быстренько вскочил, и они дружной компанией отправились в путь. Сперва ребята решили выяснить, с чего это их новый знакомец такой добрый. «Ты же велоцираптор», — сказала Рина. «Самый опасный хищник, если верить одному там видеоблогу». И она выразительно посмотрела на Фила, намекая, что он как раз и снимался в том самом ролике Дока, о котором она сейчас говорит. «Нет, это не я!» — отмахнулся короткой лапкой ящер. «Мои братики, они да, а я не велоцираптор». «Я веганоцираптор. Я не ем мясо. Меня даже зовут Веган. При виде любого насилия я теряю самонезнание». Так они шли и болтали, даже не подозревая, что вот-вот угодят в засаду. Несколько комп-сагнатов за кустами выстроились в ряд В лапках у них были палки. Как только эта троица подойдет, компики на них набросятся и как... победят, а потом их похвалит Титана Боа. Этот жуткий, но такой справедливый господин. Главный компик подал сигнал лапкой, и все дружно устремились за незваными гостями. «Да не было никаких веганоцерапторов», — говорил меж тем Фил. «Раньше не было», — согласился Веган. «А теперь есть. Вот он я. Можете потрогать. Я, скорее всего, первый в истории и единственный в своем роде». Но никого Фил трогать не стал. Он, не глядя под ноги, шагнул с тропинки в кусты и вдруг уперся в грустное лицо брахиозавра, большого динозавра с длинной шеей, довольно странно сейчас завернутой. От испуга Фил заорал. Его крик подхватил брахиозавр, и даже Веган присоединился. Он вообще был компанейским товарищем. И только Рина невозмутимо молчала. Первым пришел в себя брахиозавр. «Криком мы ничего не добьемся», — заметил он. И наступила тишина. «Привет, я Бронхи», — грустно произнес новенький. «Я немного запутался в себе». Ребята пригляделись, и правда, длинная шея Бронхи была завязана в узел и обмотана вокруг тела. Веган несколько мгновений, не мигая, смотрел на брахиозавра, а потом вдруг произнес. «Извини, дружище, тебе придется достойно принять свою судьбу. То, что не сделают хищники сегодня, закончат падальщики завтра. Ну, будь здоров!» И он бодро зашагал дальше. «Хорошо», — покорно согласился с его словами Бронхи. Рина, расширившимися от удивления глазами, посмотрела на Фила. «Мы же не бросим его!» — с возмущением произнесла она. Парень оценивающе посмотрел на скрученного бедолагу. «Вот уж чего я никогда не забуду, так это строение скелета брахиозавра!» — вздохнул он, ведь именно сборка этого скелета его так долго мучил отец после той злополучной истории с щеночком. Фил ловко запрыгнул на спину Бронхи, прощупал его позвонки. Нашел бугорок. Именно там и случился вывих. «Ум! Кажется, оно!» — довольно произнес парень и с силой надавил пальцами на позвонок, вправляя его на место. Бронхи выпучил глаза, а потом резко поднялся, разом распутываясь. Похрустел шеей, наклоняя ее туда-сюда. «О, спасибо!» — поблагодарил он, почувствовав облегчение. «А ты не так и бесполезен, динозавров!» — похлопала одноклассника по плечу Рина. «Благодарствую!» — засмущался Фил. «То есть спасибо!» Как ни в чем не бывало, на поляне опять появился Веган. «Вы чего застряли?» – проворчал он. «До долины еще идти и идти!» «Если вы идете в долину динозавровых», – как бы между прочим, заметил Бронхи, – «то это совсем в другую сторону». Веган поднял лапку и тут же опустил ее. Фил и Рина с осуждением посмотрели на приятеля, но раптор и не думал теряться. «Долина динозавровых!» – притворно ахнул он. «Ну что же вы мне сразу-то не сказали? Это совсем в другую сторону!» Он развернулся и зашагал направо. Ребята проводили его озадаченными взглядами. «Одним туда идти опасно», — заметил Бронхи. «Садитесь, я вас подвезу». Гигантский древний ящер подогнул свои ноги, и Ирина с Филом вскарабкались ему на спину. Бронхи, как большой океанский лайнер, медленно зашагал с поляны. «А они не одни, вообще-то с ними и я», — напомнил о себе недовольный Веган. «Я бесстрашный и сильный веганоцераптор!» Рядом с ним дрогнули кусты. Веган подпрыгнул и, позабыв о своей обиде, помчался за остальными. «Эй, подождите меня!» — кричал он им вдогонку. А кусты тряслись не просто так. За ними ведь прятались компики. В боевом окрасе, с палками и сетями, они выскочили из укрытия, когда уже было поздно и все ушли. Главарь в сердцах швырнул оружие в траву и поплелся во свояси. Если уж день не задался, то это до вечера.